Первые раза с непривычки точно что щекотно. А потом я даже люблю, как эдак по спинушке-то пробирать начнут. Жарко по крайности. Ну ври, дядя Жиган. Чего ври? Вот как перед истинным. Потому привычка. Сказывали, будто скоро пороть не будут. Это нехорошо, потому что больше помирать станут, а поротый не в пример выносливей. Да вот хошь я теперь, к примеру. Меня ни зима студеная, ни жары горючие, ни лихоманка голодная, ничто, никакая, то есть, болезнь не возьмет. А потому что поротый. Так-то оно. И ты сперва старшего послушай, да потом и спорь, поучившись-то. Вересов невольно приподнялся на своей подушке и во все глаза с изумлением стал глядеть на старого Жигана. Теперь ему воочию сделалось ясно, до какого морального и физического тупения и бесчувственности может доводить человека страшное наказание плетьми, если в этом истязании человек мало-помалу становится способным видеть какой-то род своеобразного сладострастия и находит приятным ощущение тяжкой боли. Вот она где. Высшая ступень уродливой порчи и нравственного омертвения. «Да ты, дядя Жиган, про Сибирь расскажи, потому неровно кому туда в гости на побывку смахать придется. Так чтобы по крайности знатье было», — заметил кто-то из слушателей. «Сибирь? Про которую Сибирь?» — возразил Жиган. «У нас по-настоящему Сибири-то две. Первым делом батюшка Сибирь Тобольский, а второе, мать Сибирь, Забайкальская. Я тебе, милый человек, про матушку нашу рассказывать стану. Широки, брат, эти Палестины забугорные. Реки у нас широкие, Волга, супротив наших, тьфу. Горы наши, слышно, сам черт громоздил, как месиво месил, чтобы стены в аду штукатурить. А леса-то леса, ух, какие потемные, привольные. Иной на 200 верст, словно черная туча, тебе тянется, и скончания, кажись, и ему нет. И дерево растет там крепкое да высокое, всякое дерево, а больше все кедр. Этот самый кедр наперед всех взращен был у Бога, потому, слышно, ему и прозвание такое по описанию есть — кедра ливанский. Сидим мы, брат, по зимам зимским в острогах, жрем пищу казенную, серую, да и стоя умудряемся жиру да силы себе набираться, чтобы, значит, к весне бежать посподручнее было. А как придут это весновки, снега сибирские таять почнут, реки потоп на десяток верст тебе пустят, ты, значит, и выжидай своего случаю. Выгонят, куда не есть на работу из острога, в поле дерну копать, али в лес ломать вишни, тут ты и удирай. Такое уж у нас обыкновение, чтобы по весне беспременно саватеек стрелять. И утекаем мы партиями, 2-3 товарища, запасся хлебушком дня эдак на 4 порции, и прав. В Нерчинском-то работа тяжелая, руду копать. А на воле хоть и с голоду помрешь, да все ж она какая не есть, а воля прозывается. Главная статья — до моря добраться, потому наш брат Жиган в бегах все больше к Иркутскому путь держит, чтобы поближе, значит, к Россеюшке любезной. Только до моря-то не близкий путь. Первонаперво через яблоневые бугры перебраться нужно. Глушь такая, что не приведи ты, Господи. Одни ноги-то... Во как поискалечишь себе, а потом, как, значит, перевалился за бугры, тут тебе еще того хуже пойдет. Самое распроклятое место — братская степь. За степью леса непродорные. А ты все больше по лесам этим самым скитаешься, потому иначе измают. Нашему же брату ловля по осени нужна, а весной она совсем не резонт. Господи, Боже ты мой, мука-то мучинская какая! Иное место буряты эти самые, что ни на есть рассибирский народ, словно, супротив зверя лютого, облаву на тебя держит. А ты знай, иди хранись себе по лесам по темным, другой раз где опасливо, и на дерево влезешь, да ночь просидишь. Потому зверье. Много нашего брата зверь лютый потравляет, кабан да медведь. Потому он, зверь этот, до мозгов человечьих лаком, ну и до тела тоже. Значит, жрет. Мясо-то наше сладкое, говорят, словно что голубиное. И пуще чем от зверя еще с голоду мрет саватейник. Пищи никакой, окромя черемши. Трава такая вонючая по лесам растет. Водой больше питаешься, а с воды брюхо пучит, ну, слабеет человек. И как только пошагал ты на бугры, так тебе редкий день без того и не пройдет, чтобы на мертвеца не наткнуться.